Впрочем, решительно ничего не было в нем от инвалида. В каждом движении, слове, жесте, прочность, уверенность, полноценность. Он даже подшучивал над увечьем, а это не каждому плечу. Однажды ему рекомендовали помощника: «Можешь не сомневаться, он станет твоей правой рукой». Гига немедленно отреагировал: «Лучше бы он стал его левой ногой». Все ближе и ближе. Мы были к Батуми. Уже пролетели по бесконечной единственной улице Кобулети, уже миновали Цихиздзири. От жари весело нас встречало оранжевым пламенем мандаринов. Велик был ноябрьский урожай. Гига рассказывал, как якут, впервые попав в этот божий край, только спросил: «И всегда тут такое?» «В году 10 месяцев», — был ответ. Якут лишь вздохнул: «Несправедливо». Однако Батуми едва был виден под ливнем, рванувшим с грузинской безмерностью, и Гига рассердился на город. Ну как же, в своем репертуаре, если Москва — это сердце родины, Батуми — ее мочевой пузырь. Такая шутка была оправданной. В этом потоке, упавшем с неба, не было ничего зловещего. Он сам был шуткой озорника, беспечно правившего стихии. В гостинице встретили мы Абуладзе, который здесь жил не первый день, снимал свое новое кино. Гига успел мне все рассказать, сценарий вызывает опаску, но Шеварднадзе дал добро. Мы тут живем по своим законам, не помню, чтоб что-нибудь запретили. И в самом деле, спустя 2 года фильм был снят и разрешен, он назывался «Покаяние». Тенгиз Абуладзе воздействовал сильно. Особенно тем, что об этом не думал. Своей неспешностью он мне сразу напомнил о Таро Силиане, но был еще сдержаннее и молчаливее. Он показался ушедшим в себя, закрытым от любых впечатлений, не относящихся к его делу. Но это никак не отражалось на свойственной Тенгизу приветливости. В таланте живет расположенность к людям. Пушкин ощутил ее в Моцарте, думаю, без особых усилий, надо лишь было вглядеться в себя. Под ливнем добрались мы до Чхаидзе. Шошия, так его звали друзья, похоже, был тронут нежданным явлением. Мы обнялись. Он казался потерянным. Этери была ему женою, матерью, сестрой и возлюбленной. Писатель может только мечтать встретить однажды такую подругу. Однако мужчина должен держаться, и он держался с достойной твердостью. Чего не вместили в себя? Не вобрали 2 удивительных дня в Батуми. Будто старательный режиссер смешал с продуманной невпопадностью самые разнородные сцены, несчитаемые эпизоды. В этот же вечер на стадионе должен был состояться матч за право перехода батумцев в первую футбольную лигу. Шоше попросил нас присутствовать, как бы представляя его. Я так мечтал, чтобы они прорвались. И мы просидели почти 2 часа под эту колхидскую Ниагарой, валившейся с небес на трибуны, приветствуя победу Аджари. Потом в Салхино был дан банкет в честь исторического события. Вел его Коте Махарадзе, известный всей Грузии артист, известный всей стране комментатор. Праздник застольного красноречия. Всем было воздано по заслугам. Для всех нашлось румяное слово, для победителей, для побежденных, для московского арбитра Кадетова, похожего на актера Вицина, для тех, кто сидел за этим столом. Но, как всегда, настоящим хозяином был Гига, как и в Метехском замке он ощущал пировавших людей своими детьми, он вновь показывал свой маленький, но эффектный народ. Утро следующего дня утешило солнцем, покоем и миром. Ливень отбушевал, отшумел и даже не оставил следов, точно не бесновался так буйно. Одна лишь маленькая гостиница с выразительным названием «Ной» напомнила о вчерашнем потопе. В этой гостинице жил Есенин, когда укрывался он в этом городе. И Чехов, и Горький в ней побывали. Гига с переменной погоды, как видно, сменил гнев на милость. Сказал, что в Тбилиси он хочет жить, в Батуми же он хотел бы умереть. И в самом деле мне это мерещилось. На этих старых приморских улицах звучит романтическая струна, а море, которое бьется о камни, зовет повторить маршрут аргонавтов, пахнет загадкой и авантюрой. Близко граница, рукой подать таинственный Трапезунд, Трабзон, гнездо флибустьеров и контрабандистов, об этом я прочел еще в детстве. Город, манивший к себе художников. Недаром доктору Сурманидзе пришлось уделить в своей книге место этому стойкому феномену. Не зря в ботаническом саду, где высились стройные бамбуки, где в исполинских банановых листьях прятались капли вчерашнего ливня, под серебристой листвой эвкалипта стояла булгаковская скамья. Здесь он укрывался от мира, еще молодой, еще влюбленный, еще надеющийся на чудо. Был уже вечерний час. Солнце не торопилось уходить, точно жалея оставить Батуми, оно полыхало в эти минуты ярким мандариновым цветом. Кладбище теснилось на взгорье, уж не затем ли, чтобы вмиг закатывать ближе к прощальному свету неба. Здесь мы расстались с бедной Терри. И вновь прощались с ней в Салхино, еще дышавшим вчерашним пиршеством во славу батумского футбола. Вечером мы возвращались в Тбилиси, на сей раз поездом. Гиге пришлось отправиться на денек в Кутаиси. Уже перед самым нашим отъездом Гига раздумчиво проговорил. «Знаешь, в твоей римской комедии я еще не все досказал. Очень мне хочется к ней вернуться. Что, если я поставлю ее второй раз в театре Руставели?» Спрашивал не меня, а себя. Мой-то ответ был ему ясен. Благословенный. Милые дни. В этой поездке сквозь Имеретью в Аджарию я ощутил этот край. Запах садов и осенних рощ, запах золотистых плодов, запах сырого песка и камня, запах земли, добежавшей до моря, и незнакомый запах свободы, пусть даже робкий намек на нее, и он был прекрасен, кружил мою голову. Я говорил друзьям на прощание, что близок день. Я приеду в Грузию просить политического убежища, и все мы от души хохотали, и было чуть грустно, что это лишь шутка. Но и в нахохлившейся Москве, под сизым, быстро темнеющим небом, я еще долго носил в себе этот веселый, звенящий звук. Когда однажды в декабрьский день в квартире загремел телефон, пробились через кавказский хребет знакомые южные голоса, сразу же перед моими глазами вспыхнул оранжевый жаркий цвет. Я спросил, тепло ли в Тбилиси. Звонили ко мне Тито и Гига. Они подтвердили, в Тбилиси тепло, я не забыт. Попробуй, забудь. Завтра они начинают работать, один над Скопеном, другой над Дионом. Пошли нас к черту в своей Москве, а мысленно пожелай удачи. Декабрь уже сворачивал крылышки. Еще раз прошелся я по роману и с Богом снес странника в издательство. Я понимал, что мне долго ждать. Только что вышла старая рукопись, но так хотелось поставить точку. А книга прозы читалась неплохо. За несколько дней до Нового года Лакшин поздравил меня с Алексеем. Дело сделано. Я вполне ощутил на этой маленькой кубатуре структурные характеристики времени. Не стоит жалеть, что столько лет вы посвятили драматургии, вы отдали прозе свой диалог. Скупые, но лестные слова окрасили уходящий год в умиротворяющий цвет. Год заслужил мою благодарность. Не только за мой завершенный роман, не только за спектакли во Франции, и не за то, что я заселяю так долго пустовавший этаж, оставленный в моем доме для юмора, нет. Прежде всего, за то, что по-прежнему, в непостижимой самонадеянности, я ощутил себя молодым. А что принесет мне уже входящий оруэлловский зловещий год, Бог весть, но, боясь себе в том признаться, знал, что опять засяду за пьесу. 84-й год начался для меня очень шумно. Советская пресса нервно откликнулась на постановку «Мужчины и женщин» в Парижском центре искусств в Люсернере.